Поэтому он был вынужден три раза повторить шутку про Луну, насладиться горем Гумми и еще один раз наградить его неопасной затрещиной, на что Гумми совсем не обижался, после чего уже мог удовлетворить свою нерастраченную доброту и выдать Гумми пачку открыток, как заработанную. Гумми не стал их сразу разглядывать, а, запрятав в карман, отложил главное удовольствие на потом и отправился провожать поезд в Цинциннати. Он посмеялся над паровозом. Все новые люди уехали, оставшиеся на перроне его уже не интересовали. Он отошел в сторонку и осторожно достал открытки. Однако, просмотрев первые две, он понял, что это недостаточно тихое, не столь уединенное место, чтобы разглядывать вот так, стоя, такую красоту, и, проявив поразительную выдержку, опустил всю пачку назад в карман, наспех не просматривая и вперед не заглядывая. Убедившись еще раз, что открытки не легли мимо кармана, он поднял глаза и встретил пристальный взгляд доктора Давина. Он не знал, что это доктор Давин. Доктор редко выбирался из своего желтого замка в Таунус, ведя жизнь таинственную и затворническую. Гумми явно впервые видел этого человека, но странно, он показался ему знакомым. Гумми удивился, что не все новые люди, оказывается, уехали на поезде, что один остался. Этот человек смотрел на него внимательно, умно и добро. Гумми легко отличил этот взгляд из всех, потому что все всегда, кроме, быть может, Кармен, смотрели на него одним и тем же взглядом. Взгляд этого человека поразил Гумми, перевернул ему всю душу. Гумми вдруг захотелось припасть к нему на грудь и посопеть. Этот человек не смеялся и не собирался смеяться. Это Гумми понял чувством. Этот человек смотрел на него с вниманием, которое для Гумми было даже ценнее ласки. Гумми никогда не видел в Таунусе такого красивого и благородного господина. У Гумми, как бывает у идиотов, был очень развит эстетизм, и облик нового человека, особенно уголок платочка в кармане, ему очень импонировал. И Гумми проникся полным доверием. «Здравствуйте», — вежливо сказал Гумми. Лицо его при этом не сложилось в обычную гармошку, и он не подмигнул и не чмокнул. Давин глядел в это безмятежное лицо, в котором только небывалое доверчиво свидетельствовало о слабоумии. Доктор отнюдь не считал себя сентиментальным человеком. Именно поэтому, пожалуй, им был, но поймал себя на том, что смотрит в это лицо с удовольствием. У него как будто тоже отмекало лицо при виде Гумми, стряхивало прочную жесткую красоту, как маску, оставалось своим, каким давно не бывало. Гумми показался ему старым мальчиком. Гумми поздоровался и ровно смотрел ему в глаза. «Здравствуйте», — сказал доктор. «Позвольте представиться. Доктор Роберт Давин». И он протянул руку. «Гумми», — сказал Гумми, и, смутившись, прикоснулся к руке доктора, не в силах оторвать взгляда от высунувшейся белоснежной манжеты, от запонки в виде золотой птички. «Извините, что я так бесцеремонно подошел к вам», — сказал доктор. — Но вы только что разглядывали что-то чрезвычайно интересное. — И вам нравится? — обрадовался Гумми. — Хотите, покажу? — Я еще сам не смотрел, — лопотал он, поспешно роясь в кармане. Карточки, как назло, зацепились, не вытаскивались, но он уже не боялся их смять, потому что доктор сказал: — Очень хочу. И придвинулся, как бы заглядывая сбоку с высоты своего роста. Гумми, наконец, выдернул пачку. Такую откровенную пошлость доктору, человеку своего круга, еще, пожалуй, не приходилось видеть. Эти аляповатые аллеографии запечатлели лица грубые и извращенные, усталые, лошадиные, задранные ноги в черных чулках, каскады, оборки, заманчивые, как остывший пот, улыбки. Доктор вежливо взглянул на Гумми, и такой жаркий и святой восторг освещал его лицо, что доктор почувствовал себя даже отчасти нехорошо, что-то вроде короткого головокружения. Он снова перевел взгляд на открытки и увидел совсем иные изображения.